Глава 10. «Мерзавка!» — он ударил кулаком по столу. «Как ты посмела снова вернуться в Сандервилл?» Соскучилась. Каждое мое слово приводило его в еще большее бешенство. Я чувствовала его ненависть, раздражение, а еще страх. Он липкими брызгами скапливался и пульсировал вокруг местного царька. Нет, этот пузатый Боров ни капли не боялся хрупкой девчонки, больше похожей на тень, но ее появление чем-то ему мешало, путало карты, заставляло трепетать от разочарования и опасений. «Мой сын?» — прорычал он, тыкая в меня коротким пальцем с тяжелым серебряным перстнем. «Мне пришлось отправлять его в столицу, потому что наши лекари оказались бессильны». Уже интереснее. Я сомневалась, что скромница Лилия могла кому-то причинить вред, но что-то точно произошло. Надеюсь, он поправился? Стоило только спросить, как глава Эберли буквально взорвался. «Ты еще смеешь спрашивать? Ты опозорила его на весь город, променяла на заезжего мужика. А когда мой дурак отказался тебя отпускать и умолял одуматься, попыталась его отравить. А теперь спрашиваешь, поправился ли он?» В памяти у Лилии не было и намека на знание о ядах. Не травила она никого. И на кого это она променяла сынка главы городка? Уж не на Карла ли? История принимала все более любопытный оборот. Мне захотелось сию минуту разобраться в происходящем, разложить все по полочкам. Я уже было шагнула к нему, намереваясь выпотрошить воспоминания, как это сделала с никчемным муженьком и его матушкой, но размеренный стук молотка снаружи заставил остановиться. Нельзя. Светлый достаточно близко, чтобы почувствовать вмешательство. Пришлось сдержаться. Мне очень жаль, что так вышло. Извинения легко сорвались с моих губ. Пустые слова, в которых не было ни капли искренности. Я ошиблась, поэтому и решила вернуться домой. «Домой? А у тебя он есть, этот дом?» «У меня есть усадьба, доставшаяся от родителей». Стоило только сказать об этом, как маленькие глаза злобно полыхнули. «Усадьба!» — рассмеялся он. «Ты разве не в курсе, что теперь она принадлежит твоему муженьку?» Мы расстались полюбовно, и моя собственность вернулась ко мне. У него задергался глаз. «Слова не имеют значения. Должна быть бумага». «Бумага?» «Да», — выплюнул он, — «заверенная старостой и печатью судьи, в которой сказано, что он возвращает тебе наследство». Карл не знал ни о каком наследстве, как и его жадная мать, иначе они бы уже давно примчались в эту усадьбу. «Нет такой. Тогда можешь проваливать обратно к муженьку. Я не позволю тебе даже приблизиться к чужой собственности». Кажется, я начинала понимать, кто тот добрый человек, который выдал Лилию за никчемного Карла, и догадывалась о причинах. «Ах, эта бумага!» — снисходительно улыбнулась. «Это есть!» Я запустила руку в пустой походный мешок, прихватила край вощёного листа, в который когда-то были завернуты пироги, и вытащила наружу. «Вот, смотрите». Глава Эберли вырвал сверток у меня из рук и поспешно его разгладил. Он таращился в пустой промасленный лист, но видел нужные буквы, подписи и заветную печать. Все по закону. А дутловатое лицо с трясущимся подбородком то белело, то становилось пунцово-красным. «Как? Откуда?» «Права не имел. Мерзавец!» «Мой муж — прекрасный человек, но мы не сошлись характерами и решили расстаться друзьями. Я с улыбкой вспомнила, как еще совсем недавно сжимала цыплячью шею чахлого муженька. Так что теперь я свободная, возвращаюсь домой, в свою усадьбу. Я забрала у главы пустой лист, аккуратно свернула его и убрала обратно в мешок. Вмешательство моих сил было крохотным. На улице по-прежнему размеренно стучал молоток. «Бред какой-то!» — возмущенно выдохнул Эберли. «Забирай свое барахло и катись из моего города, паршивка!» «Нет». Его настрой изменился. Достопочтенный глава солнечного Сандервилла откинулся на спинку кресла и, искривив губы в жестокой ухмылке, легко перешел к угрозам. «Нет. Забыла, чем это может для тебя закончиться, ничтожество». «Есть вещи, которые нельзя говорить королеве. Я все-таки переоценила свое терпение. И прежде чем успела подумать о последствиях, подалась навстречу, поймала полный ненависти взгляд и одним махом пробилась внутрь, грубо вычерпывая нужные сведения».